До Ильина дня наработалась Миланья в доме Боровиковых в волю, и холста наткала, и за плугом ходила, и баранила, и дрова со свекровкой пилила на продажу, и деготь гнала со свекром, и за огородом смотрела, и на покосе была не из последних. Родители Миланьи не наведывались в дом Боровиковых. Нельзя, верования разные, грех тяжкий. И Миланью не привечали в отчим доме, если она заходила к тятеньке. Однажды Миланья, войдя в дом отца, по обычаю дырников, подошла в угол на восток, вытащила деревянную затычку и хотела помолиться в дырку, как на нее налетел отец. «Сгинь, нечистая сила, не смей дотрагиваться до нашей дырки, молись на тополь и на доски греховодные, а не в праведную дырку». Дочь сказала, что она еще не приняла тополевое крещение, но отец и слушать не стал. «Коль вошла в нечистое стадо, сама нечистая». «Зачем же вы меня отдали в нечистое стадо, тятенька? Молчи, срамница, не твоего ума дело, зачем?» «Подоспела, выдали. У меня, кроме тебя, еще пятеро чужих ртов, мантуль на вас окаянных». Не жаловали родители дочерей, чужие рты. А на деревне тьма тьмущая, 200 дворов в Белой Елане и 40 разных толков и согласий. А правды человеческой нету, у кого что спросишь, одна отрада, ночная молитва да слезы в подушку. Румянился погожестью Ильин день. Еще на солнце всходе Степанида Григорьевна сплела венок для Миланьи, густо увив его зелеными пуговками хмеля и полевыми цветами. Не венок, корона царевны. Сам Прокопий Веденеевич похвалил стоящий, мол, венок для работящей невестки. Всей семьей вышли поймою кустью мелководного Молтата. Рядом омыл. Река бурная, таежная, порожистая. Глядишь в воду, прозрачное, словно стекло. Все камушки пересчитать можно. В верховьях омыла у Хоздвигова прииски. Филя в красной сатиновой рубахе, под шелковым поясом, в черных суконных штанах, вправленных в сапоги со скрипом, шел с Миланьей, взявшись рука за руку. Ладошка Миланьи холодная, как льдинка, Филина лапища костистая, жесткая и горячая, нетерпеливая. Накрапывал дождик. Морок затянул тайгу, курились синеющие хребты и распадки меж ними, порхали птицы. «Топереча, дай бог, чтоб венок не утоп», — бормотал Филя. «Кабы дали мне кинуть, я б забросил его до самой середины, истинный бог, чтоб уперло его в одночасье до тубы, а там до Енисея». Миланья шла в синем матерчатом платье, без всяких украшений, как и положено ходить белицам из крепких староверов. Слышно было, как у нее стучали зубы, точно подковки цокали. «Озябла, что ли?» «Страшно, поди». «Чего страшишься-то? Бабой моей будешь, топереча». «Жить будем, слава тебе, Господи, справно». Гаврила ушел из дома без Птятиного позволения. Знать, хозяйство все нашим будет. Три коровы, нетель стоящая, каурка и буланка, и гренька, каких, можно сказать, во всей Белой Елане не сыщешь. И шо подрастут малолетки-рысаки, тогда нас рукой не хватишь, — хвалился Филя. И тятенька, как там ни гляди, хозяйство ведет умеючи, и деньги у нас водятся, и хлебушка едим свой. Остановились возле черемуховых кустов. На отмеле Молтата голыши камней, обкатанные илом. Плещутся резвые струи Молтата, играют будто, а Милане страшно. Вдруг она утонет. Сказывали, что одна из невест тополевцев утонула, отошла от берега, чтобы еще раз окунуться, нырнула и с концом, может, нарочно утопилась, чтобы не жить с нелюбимым. Страхота. «Ну, Миланья, готовься, разболокись, перекрестись, молитву читай. Показала ты себя в работе и в обиходе. Слово не скажу худого, стоящая белица, топереча стань женой моего сына Филимона Прокопича. И чтоб жили, не тужили, в гости к чужим не хаживали».